Я прочитаю место Писания в книге первом послании Тимофею, 4 глава, с 1 стиха сказаны такие слова, записаны. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие и лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Завтра у нас пятница, и по графику тема молитвы о том, чтобы Господь сохранил церковь свою от лжеучения. Братья и сестры, враг душ человеческих, он у него везде есть дело для того, чтобы сделать свое коварное дело. И особенно это вот в области взаимоотношений между мужчиной и женщиной, или же в семейном вот направлении, чтобы навредить. И более всего пристальное его внимание на детях Божьих, на христианских семьях. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Мне в пути сегодня пришлось встретить одну женщину. Она оказалась пятидесятницей. Ну, в простоте так воспринимала, она, видимо, еще не совсем так вот, ну, коренилась в этом заблуждении. Она говорит, когда я молилась вот, в покаянии, призывали к молитве, она с неверующей семьи, с мира совершенно. Я, говорит, помолилась так вот, все чувствовал, что ко мне это сказано было. Дух Святой обличал меня. Я помолилась покаянием таким искренним. Ну и вот ответственный, кто ввел это собрание, видимо, служитель сказал, вот я видел сатану, он ушел, а пришел вот голубь. Но я ей говорю, ее зовут Таня, Таня, говорю, ну, познакомились. Я говорю, а в день Пятидесятницы апостол Петр, он, написано, многими словами говорил, спасайтесь от рода этого развращенного. Да, покаяние искренне пред Богом, ты сама чувствовала, что это перед Богом искренне взывало. Но нужно верить этому, слово написанному верить. Братья и сестры, я так скажу, что и в отношении семейной жизни очень много-много всяких разных домыслов, наставлений от родителей, может быть, или совершенно других людей, и даже тех, которые, может быть, считают себя, ну, как-то духовными, а все-таки неверно говорят и учат то, что должно быть в Писании. Я уж не говорю об этом крайнем таком состоянии, что вступать в брак – это грех. Кстати, знаете, вот тут написано, чтобы эти духи, учения бесовские, они заключаются в том, что запрещают употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Ну, тут в данном случае даже больше внимания о мясной пище. Вы помните, что Бог дал заповедь вкушать эту вот мясную пищу после потопа. То есть после потопа резко переменился образ жизни людей. Если они жили вот такое продолжительное время, по 800, по 900 лет, то на этот момент сократилась резко и намного жизнь их. И они стали употреблять и животную пищу. В животной пище содержится очень много протеина. Он нам необходим для того, чтобы бороться с инфекциями, всякого рода заболеваниями. Когда мало ее поступает в организм, то организм ослабший. Если вот так смотрим из истории народа израильского, эти духовные воины, левиты, они были призваны есть говядину и баранину, это от жертв, питаться этой животной пищей. Когда Илья находился в депрессии, вы помните, Господь ему через ворона посылал кусок мяса и лепешку, кусок хлеба, и каждый день утром и вечером. Ангелам, а в лице их Господу, Авраам приготовил тоже теленка. А здесь вот именно осуществляется коварный замысел сатаны. И я так скажу, друзья, кто вот, может быть, имеет такое понятие, это неверно, это не библейское, не евангельское понятие. Именно в том, чтобы мы были живы и здоровы, и физически, это воля Господня. А если мы так вот пренебрегаем вот именно этим и многими другими вещами, которые влияют на наше здоровье, не угодно Господу, не угодно. Господь хочет, чтобы мы поступали по истине, по слову Господнему. Ну, а в отношении брака, вот эти взаимоотношения между мужчиной и женщиной, мужем и женою, более точнее сказать, они какие-то считаются в этом мире, ну, чем-то таким отталкивающим, ну, так вот считают, неприятным, даже среди верующих, вот такое понимание. Знаете, интересное свидетельство, брат один недавно вот у нас на семейном лагере сказал, говорит, прихожу к одной сестре, начинаю, ну, что-то беседовать с ней, а потом как-то место хочу найти из книги «Песни песней». Ну, вот листаю, Екклесиаст, Исаия, никак не помню, переверну, а где же, говорит, «Песни песней» ваши, что-то какая-то особенная Библия. А я, говорит, вырвал это все. Такой страм, говорит, читать в Библии иметь такое. Вы понимаете, друзья, вот верующие люди и так такое неверное понимание. Они и Библию переписали заново, и, может быть, некоторые случаи, которые упоминаются, ну, и с историей Давида, и другие истории, которые как предостерегающие такие примеры, вот они бы, и, может быть, и удалили с этого. Ну, Дух Святой не так, как мы. Он написал все, что случалось вот с верными служителями Божьими, мужами веры, и положительно, и отрицательно, для того, чтобы мы правильно могли, друзья, видеть и свое состояние, и, может быть, даже если что-то подобное так вот огорчаем Господа непослушанием, как они, в глубоком смирении, просить у Господа милости и прощения, потому что они, как и мы, как и они, друзья. Ну, а сегодня я хотел бы вот на какую тему. Екклесиаста, 9 глава, 9 стих. «Наслаждайся жизнью, женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Ну, вначале слово такое, которое имеет дерзновение сказать библейское слово «наслаждайся». Оно неоднократно встречается. Мы некоторые сейчас моменты, друзья, прочитаем. Это библейское слово. Кто, может быть, так привык и считать, что христианская жизнь – это какая-то такая кислая, пресная, не прав он. Друзья, Бог нас… Вот даже и вот здесь вот мы должны видеть все это прекрасно, что Господь сотворил, и наслаждаться. Мы должны видеть это вот, ну, очами веры, смотреть это как на творение Божие. Ну, а уж если о таком драгоценном даре, который Господь нам дал, жену, мужа, и не только смею сказать, хотя она мне не особо нравится это слово, но скажу в этой ситуации на медовый месяц. Нет, не только на это время. На все суетные дни жизни твоей. Недавно мне пришлось быть в одном доме, ему 84, ей 79. Беседуем с братом, говорим. Вы знаете, я вообще-то не сторонник того, чтобы любовь показывать на, ну, окружающим людям. Вот. И молодых бывает наставляю, говорю, вы так делаете, чтобы ваши взаимоотношения были между вами. Вот как у Исаака и Ревеки, только там подглядел кто-то, царь. А так вот между вами только, вот и все. Не надо, потому что возбуждает это, может быть, молодые, как-то не особенно приятно другим. Старайтесь так, чтобы не расхлебать эту любовь, а чтобы на всю жизнь хватило. Ну, а тут как-то вот невольно, знаете, и думаю, вот интересно. Сидит и гладит она его руку. А потом еще и откровенно признается, ну, у них второй брак, она вышла замуж, когда у нее умер муж, и муж был неверующий, потом перед смертью покаялся, и у него умерла жена. Она говорит, братья, вы знаете, я не испытывала такой любви, не испытывала такой, так вот Господь благословил нас. Это очень хорошо, друзья, когда вот такое взаимоотношение между мужем и женой сохраняется до конца дней жизни и самой глубокой старости. Мне в юности пришлось быть в семье Николая Петровича Храпова. Он одно время жил в нашем городе. Ну и как-то так вот, я еще тогда с молодежью немножко занимался. Пришел к нему в дом, у меня была такая проблема поговорить. Как-то вижу, что, ну, наверное, чересчур я уж люблю жену свою. Ну так, беседую, говорю, он говорит мне, брат Коля, ну, наверное, не так же, как Христос возлюбил церковь, ты любишь. Я говорю, конечно, нет, я тут не могу сравнений никаким идти. Ну, а если, а вот Господь-то побуждает любить жен своих, как Христос возлюбил церковь свою. А сам, ну, так свидетельство. У нас, говорит, вот, ну, любовь как будто, вот, ну, и не прекращается. Я побуду там в вузах, приду, опять у нас пора первой любви. Ну, потом свидание, потом, значит, передача, ездит жена. Ну, а потом опять выйду, опять у нас, говорит, такие, как обновленные взаимоотношения. Ну, в общем, скажу, друзья, очень приятно слышать и видеть вот такие вот свидетельства, когда вот такие вот отношения сохраняются на всю жизнь. А вы, наверное, тоже хотели бы, чтобы было бы это наслаждение. Конечно, говорить о физической стороне, она имеет место. Может быть, другой раз. А вот я хочу сказать, вот именно в том смысле, вот, который вот, ну, чтобы мы подобно вот тому времени, началу юности нашей, вот, могли бы, как вот есть выражение такое в Писании, жена юности твоей, вот так вот могли бы благодарить Господа, тогда, когда она постареет, тогда, когда она вот потеряет эту миловидность, красоту, чтобы мы радовались, друзья. Господь нас к этому и призвал. Некоторые места Писания, может быть, некоторые я напомню только, но и некоторые почитаю. Первое послание Тимофею, 6 глава, 17 стих. Сказано прямо. «Богатых в настоящем веке увещевать, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». А Соломон в древности сказал такие слова, напомню, друзья, только своими словами, что если бы ты даже прожил очень много лет и родил бы 100 детей, но не имел бы никакого наслаждения, выкидыш счастливее, чем ты. Так что те, которые считают, что жизнь христианина и вообще жизнь должна быть такая, знаете, ну, простая, никаких наслаждений, никаких раз, вы глубоко ошибаетесь. Бог все дал обильно для наслаждения. И даже мы не должны, знаете, вот, ну, как-то неестественно, но из-за скорби благодарить Бога, потому что христианин в этих переживаниях, он находит, может находить это наслаждение. И вот еще, друзья, есть такое выражение в притче 15 глава, 15 стих. «У кого сердце весело, у того всегда пир». А мы же призваны к тому, чтобы иметь эту радость. Она-то является составляющей Царства Божия, да? Не пища, питье, но праведность, мир, радость во Святом Духе. Поэтому, друзья, много что мы не имеем или вот теряем такую возможность для наслаждения в результате того, что у нас слабая вера. Мы очень-очень мало знакомы с Словом Господним, который сообщает нам об этих великих драгоценных источниках милости Божией. Есть такое выражение, Екклесиаста, 2 глава, 26 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость». Екклесиаста, 5 глава, 17-18 стих. «Наслаждаться добром и трудами своими – это дар Божий». Значит, вот не только работать, друзья, не только усиленно работать, чтобы получать необходимые средства для жизни, но при этом мы должны иметь это наслаждение. Конечно, как и везде, может быть, здесь какой-то перегиб. Вот, допустим, даже такой пример, знаете, вот когда у человека совершенно другое восприятие. Вот когда Бог благословил народ израильский вот этим ангельским хлебом, кстати, наверное, многие знаете, что такое слово «манна» означает, да? Слово «манна» означает вопрос, что это такое? Они вышли поутру, смотрят, а там круповидное такое рассеяно по всей земле. И вот собирать нужно, Господь заповедовал, а то она тает. Вот. И они назвали, что это такое? Манна. Звучало у них это слово. И вот они собирали. И она была вкусом, как лепешка с медом. Приятно очень. Думаю, на вкус даже сейчас вот по памяти. А потом до такой степени они к ней пренебрежительно стали относиться, говорить, это негодная пища. Это вопрос не в том, что им захотелось что-то другого. И это Бог мог бы дать в ответ на просьбу, на молитву. Но у них вот такое получилось пресыщение. Они стали искать других. У них появились другие желания. Знаете, вот когда есть, ну вот при творении Бог сотворил человека, поселил его в саду Эдемском. Я как-то не обращал внимания, почему там вот написано вот такое слово, что выходила река из того сада, обтекала землю, в которой очень хорошее золото было. Хорошее золото. Да там были камни, бдалах, оникс камни, драгоценные. К чему это? И вы знаете, вот в этом повествовании, в общем, там Вот при всем этом хорошем, я так вот думаю, знаете, вот все хорошо было. Едемский сад – это сладость, приятность. И все-таки прозвучали эти слова Творца неба и земли. Нехорошо быть человеку одному. И золото не устраивает. И драгоценные камни не приносили и не будет приносить человеку удовольствие, если не будет той, которую Господь предназначил как восполнение, как помощника, как вот этот драгоценный дар, чтобы человек наслаждался в этой жизни. Ну, а вот другое, когда она, Ева, впала в обольщение, согрешила и Адаму дала от этого запретного плода познание добра и зла. Тут вопрос, думаешь, ну чего им не хватало? Ну рай, скажи, чего им не хватало еще? Они захотели быть как боги. Здесь вот другие пожелания вошли. И вот, друзья, вот Слово Божие тоже нас предупреждает. Великое приобретение быть благочестивым, довольным. Великое приобретение. А вот желающие обогащаться, другие пожелания, кроме того, что Бог нам дал, а входят другие пожелания. Некоторые вот в этом мире, и даже верующие считают, что вот, ну, как-то так вот в мыслях своих лелеет мужья особенно, что от юности она была красива, симпатична, а теперь смотрит на других помоложе, посимпатичнее, может быть. Друзья, это желание, которое внутреннее и которое разъедает нашу нравственность. Господь желает, чтобы мы посмотрели вот на этот драгоценный дар, который Господь нам дал до конца дней жизни. И написано, на все суетные дни жизни нашей. На все суетные дни. Как-то один профессор интересный урок преподал одному своему студенту. Ну так, видимо, верующий, это на Западе, читал в одной книге. Говорит, знаешь, вот я иногда смотрю на одну картину такую, вернее, скульптуру, мыслитель называется эта скульптура. Ты на него, говорит, посмотри внимательно. Вот у него столько много озабоченностей, столько вот много морщин у него вот... Вот, ну, столько печали на его лице. А я тебе, говорю, покажу вот такое удовлетворение, которое, ну, вот, ну, в какой-то мере мы должны иметь. Говорит, поедем мы в поле, а там встретим коровку, а ты к ней, в нее так глаза пристально, посмотри на нее глаза. Ну, говорит, и сделали так. Приехали, он посмотрел в эти коровьи глаза, а в ней столько блаженства. Жует коров, сжует траву, и не думает, что она там может раком заболеть там от нее. Да не волнует ее там гонка вооружений, там прочее, все проблемы, ничего. Она такая, ну, одно телячье удовольствие, удовлетворение. Ну, знаете, друзья, все-таки Господь нас не к этому призвал, такому, знаете, неосознанному, невежественному вот удовлетворению. Нет, вот я прочитал это место, где сказано так, ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость, знание и радость. Человеку, который добр пред лицом его. Много внимания Писание обращает на это наше состояние добра. Вот когда Господь нас встретит там, на пороге вечности, Он вот это первое слово скажет, «Войди, добрый и верный раб». Добрый, верный. Не верный и добрый, а добрый и верный раб. Еще некоторые места – который, думаю, друзья, это очень важно будет. «Доброе имя лучше большого богатства», в книге притчи написано. «Познал я, что нет для них лучше, то есть для людей, как веселиться и делать доброе в жизни своей». То есть наслаждение, оно связано с этим качеством, чтобы мы были всегда добрыми. И добрыми прежде всего в домах наших. Я, знаете, ни одного фильма не видел, индийского фильма. Но раньше говорили в юности моей, что такие они впечатлительные. Некоторые даже почему-то говорили очень назидательные. Не знаю, не видел ни одного фильма. Но рассказывают, говорить, когда смотрели, то некоторых вот настолько эти сюжеты были такие острые, житейские, что некоторым даже плохо становилось, сердечные приступы, и выносили их. Ну вот удивительно, приходят домой и эти же самые, и жене своей или мужу такой разгон дают. А вот там переживали. А там сострадали, там вот участвовали в этой картине, так сказать, не зря, вот сидя, смотря на это. То есть вот доброта, она должна быть, друзья, прежде всего тем, с которыми мы живем, рядом, добрыми. Вот дальше. Вторая Паралипоменон, 19 глава, 11 стих. «Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. Это царь Иосафат сказал. У доброго на всех добра хватит, и не только материального. Написано, притча 13 глава, 22 стих, добрый оставляет наследство и внукам. Мы как-то однажды хоронили одну сестру. Ну и так, знаете, собралось немножечко, не всегда так вот, как обычно у нас, ну, служение так вот. Ну, приходится так экономить время и беседуем. И вот это вот место прочитал. Добрый человек оставляет наследство и внукам своим. То есть не только детям своим, а до третьего поколения хватает ему, и правнукам еще, наверное. И одна сестра говорит, вот правду написано. Мне сын говорит, мама, я так смотрю на тебя, мне кажется, у бабушки моей было больше веры, чем у тебя. Знаете, вот такое, хотя бы и такое наследство, чтобы оно неосязаемое, невидимое, но оно очень ценное, живая вера, которая в бабке твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Это очень приятное и нужное наследство, друзья. И вот этот добрый человек, он оставляет. Она, вот это, вот это наследство очевидно в его поступках, в его действиях. Знаете, еще такое вот мысль очень важная. Обычно наши споры, ну, возникают на основании того, что мы ищем справедливости. Ну, кажется, нам вот так вот будет правильно, вот так будет верно, так будет разумно. Ну и слово за слово, и бывает иногда и проблема, даже и разговаривать иногда не хочется друг с другом. Я помню, у нас как-то еще в прошлых годах один брат говорил, друзья, вот как Слово Божие говорит, нужно все делать в союзе мира. Действительно, есть пословица, кто гнется, тот не сломается. Вот нужно смиряться. И он говорит так, вот, ну, вот возник у вас вопрос, как сажать, говорит, вот там, какие растения. И если скажет, вот, вверх корнями, ну и посади вверх корнями, говорит. На следующий год он поймет, что нужно садить как положено. Но, говорит, вот лишь бы только верно сохранить вот взаимоотношения между собой. И вообще вот эти вот споры, распри в отношении, вот, ну, кто прав, вот отстаивание своих, знаете, друзья, они являются все-таки нашими врагами, семьи наших, наших взаимоотношений. Я как-то помню, один брат так говорит, я, говорит, вот так вот доказывал, потом, ну, вижу, что ну никак не получается. Я говорю одно, он говорит другое. Потом говорю, брат, ты прав. Ты тысячу раз прав. Но от твоей правды так холодно. Ну, в общем, чистота десятой степени. Помните, как у металловедения есть? Но она такая полировочная, такая холодная. А правда Божья, справедливость, она совершенно другого порядка, друзья. Интересно такое выражение. Я хочу прочитать. Михея 7 глава, 4 стих. Написано, лучший из них, как терн, а справедливый хуже колючей изгороди. Бывает, добьемся справедливости, а представляем собою хуже колючей изгороди. Поэтому пусть Господь сохранит нас от этого. Человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость, знание и радость. И радость. Ну и вот когда они, первая чета, Адам и Ева, получили друг от друга, вернее, от Господа друг друга. Знаете, я вот так не нахожу, что Господь представлял ее, привел ее пред лицом его и говорит, Адам, это вот то, о чем ты скучал, переживал, не нашлось тебе помощника, когда ты называл зверей по именам. Так написано, что не нашлось им помощника, а это вот ты. Ничего подобного. Привел, и тут, знаете, ну, любовь с первого взгляда. Как говорится, вошла без стука в сердце его. Это мое. Это плоть от плоти моей, кость от кости моей. Она будет называться женой. И вот, когда прошло это время, друзья, сколько неизвестно они прожили, писали нам об этом, не говорит. А когда случилась эта трагедия, во-первых, она почему-то оказалась одна. Я так скажу, это очень серьезно, очень серьезно. Когда оставляют друг друга, когда устают так, как говорится, от любви. Муж ее провожает в санаторий или в дома отдыха, или еще куда-то. Езжай-ка ты к родителям побудь. Это очень плохо, друзья. Даже бывают такие ситуации. А вот когда сестра говорит, вот прихожу домой, а он меня бьет, садистски бьет. Я не имею дерзновения после некоторых случаев сказать, сестра, уйди, не живи. Тяжелая обстановка, не могу сказать, друзья, не могу. Что Бог сочетал, то человек недоразлучает, а я буду говорить, оставь во имя там сохранения жизни своей, ничего не могу. Говорю только лишь, ну, эту ночку переночу, чтобы он, если пьян, успокоится, на утро иди обязательно домой. Иди обязательно домой. Там, где предпринимаются вот такие вот шаги, там, друзья, обязательно враг посеет рознь. Даже если незначительно. Если вы идете в гости, идите вдвоем. Если к родителям, обязательно посещайте вдвоем. Но никогда. Так и написано, и буквально надо и понимать. Мужу не оставлять жены, и жена, не, чтобы не оставляла мужа своего. И вот у них случилось так, что она осталась одна. И когда она впала в этот грех, в это обольщение, и когда Господь задал, помните, вопрос, Адам, где ты, что ты сделал? Он сразу тут говорит, это жена, которую ты дал. Но это для нас, друзья, поучительно в каком степени, что мы видим это неискреннее покаяние, это неискреннее признание. Если бы он сказал, Господи, ты меня прости, не стал бы сваливать на другое, как и Ева поступила. Это было бы искреннее покаяние. У нас так вот, ну, как-то в плоти и крови такое. Как-то оправдать, как-то убелить себе, извинить себе вот какими-то лукавыми словами. А где же то наслаждение, которое они имели раньше? На этот момент было потеряно, друзья. И часто вот в жизни нашей тоже от языка этого, от этой горечи, которая бывает вот в нашей жизни, вот горьких слов, и получаются такие вот потери этого благословения. Знаете, как вот такой библейский пример. Давид и Мелхола, они были, ну, муж и жена до определенного момента. Потом Мелхола, ее выдали замуж за другого человека. А Давид, воцарившись, поставил условие. «Верните мне мою жену». Ну и возвратили ее. Она стала царицей, в доме заняла место Давида. И помните, после внесения ковчега Господнего, Слово Божие говорит, что Давид пришел в таком приподнятом настроении, чтобы благословить дом свой. И когда открыл дверь, ну, я так вот представляю, она там, как один сказал, говорит, стоит с ведром помоев. Вот как отличился. Как пустой человек поступал. Прыгал, скакал, уничижился. Я так думаю, что Давид в этот момент осекся. Там не сказано, он благословил дом, но как-то так все это вот... Он только сказал, что перед Богом буду еще уничижаться, еще больше уничижусь. Друзья дорогие, как много вот делает для разрушения этого наслаждения вот это вот наше слово. Мы не должны забывать, что язык вот такой вот имеет особенность вот не от огня этой печки, а от самой гиены воспламеняться. Вот такие слова такие вот где-то находятся, на язык наворачиваются, а, наверное, сатана их кладет туда, чтобы так ужалить друг друга, так ужалить побольнее. Мы должны понимать, что мы призваны, как сыны благословения, благословлять. Иаков говорит, не должно братья тому быть, чтобы из одного источника текла горькая и соленая вода, то есть сладкая вода. Не должно так быть. Слова наши должны быть с благодатью, должны быть вот как призвал нас Господь благословению, слова благословения. Ну, друзья, не буду задерживать. Вот там дальше третье такое, вообще три таких отношений было сознательных, описано в книге «Бытие» Адама к Еве. Первое, когда он увидел, он такое было радостное у него настроение. Второе, он так к ней сказал, это ты, которую дал не ее, Богу, а ней. И третье, мы читаем, он написано, нарек имя ей, Ева. То есть жизнь, мы все знаем, жизнь. Я так скажу, вот жизнь, душа, чувства, они как-то вот, ну, все это, друзья, так вот, ну, какой-то один единый смысл так и находит. И мне кажется, он не только ее назвал потом, что ей должно быть матерью всех живущих. Вообще-то Адам и не знал, не видел ни мук рождения, не видел то, что вот мы знаем и видим на сегодняшний день. А почему-то вот такой вот был взгляд веры. Но еще, друзья, он именно увидел в ней вот именно вот то сокровенное, то отрадное, что Господь дал. Мне как-то вот однажды пришлось такое четверостишье прочитать, друзья, прочитаю такое вам. «О, женщина, краса земная, родня по линии прямой, той первой изгнанной из рая, ты носишь рай себе самой». Вполне согласен, друзья. Вот к этому Господь нас и призывает. И не только вот наслаждение мужа в жене, но взаимно. Мы читаем книги Второзакония, где он должен увеселять ее. И наслаждение взаимно, оно не может быть без радости, без веселья. Оно так и должно быть. Мы люди, которые призваны здесь получить благословение, а тем более у нас впереди вечность, радостная, бесконечная. И я так думаю, когда мы войдем туда в вечность, хотя там не будет ни браков, не будут ни жениться, ни выходить замуж, но, однако, вот эта вот память о вот этих благословенных вот жизни, днях, вот, которые Господь нам дал, если они именно не попросту растрачены, а вот так вот мы сполна возымели и воспользовались этим наслаждением, оно будет для нас радостным таким воспоминанием. Ну, а если, друзья, этого нету в жизни нашей, я так думаю, братья и сестры, это причина того, что мы вот имеем какой-то грех, какое-то неверное отношение. Я так думаю, что здесь вот вопрос именно заключается в том, чтобы мы исповедали осознанный грех перед Богом. Господь может дать. Если любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, то, наверное, друзья, никак не мог понять вот, да, вот одного места, где-то сейчас вот памяти не помню, где написано там «За 3-4 преступления не пощажу». Может, вы слышали эту проповедь Николая Степановича, да? Может, услышали. Говорит, ну как это так? Бог долготерпеливый. Если задать вопрос, сколько вас просил Господь? Сколько раз? Да бесчетно. А тут 3-4 преступления не пощажу. А смысл вот что? Потому что там в чем заключается? Потому что именно вот эти чувства родства подавил. Чувство братского союза, этих вот добрых, святых взаимоотношений. И пред Богом это настолько высоко ценится, друзья. Настолько высоко, когда, ну, вот эти родственные связи, вот, а это же самая родня, вот, ну, вот написано, оставить человек отца и мать, жену и детей, то есть отставить человек отца, мать и прилепиться к жене. Это самое большое родство. Даже дети, они даны нам на 20 лет, может быть, в среднем. А жена и муж даны на всю жизнь, на все суетные дни. Так что роднее? Я так, знаете, извините, такой пример тоже. Иногда, ну, сейчас уже дети выросли в основном, вот, ну, и жена так обижает, ну, что такое, иногда не придут, вот, не ну, там не то, что не поздравят, ну, как-то придут, что-то побудут, хоть повидятся. Мне, я, правда, и не смел еще так сказать, но вспомнил такое слово, которое сказал Елкана Ане своей. Разве я не дороже тебе, чем 10 сыновей? Ну, я так думаю, что ну, вот мы даны друг другу, и они ушли. Ну, что теперь переживать о них? Одно не радует то, что, ну, слава Богу, так вот между ними пока мир, согласие живут. Слава Богу, необходимо иметь. Да и радоваться, утешать. Ну, что не пришли? Ну, у них же своя жизнь, у них свои проблемы, трудности, вопросы. А ты радуйся, что я с тобой. И ты со мной. Вот так вот, чтобы до конца дней жизни у нас. Так вот, интересная мысль, друзья, чувство родства. Настолько перед Богом это важно. И если они подавляются, вот Господь говорит в одном случае, даже в двух случаях, говорит, не пощажу за 3-4 преступления. Поэтому мы должны ценить и понимать, что там, может быть, где необходимо хранить это благословение, этот дар, а мы так скоро легко, может быть, его нарушаем и теряем. Сохрани нас от этого, и это только лишь может исправить молитва, покаяние, исповедание пред Богом. Поможет пусть нас Господь в этом. А мы сейчас помолимся, поблагодарим Господа. Может быть, давно забыли поблагодарить друг за друга. Друзья, не забывайте. И даже вслух, даже в присутствии друг друга. Господи, благодарю Тебя за жену, которую Ты мне дал. Назвать ее по имени Ластова, как вот в пору, знаете, все с суффиксом таким ласкательным. Перед браком и там в брачном торжестве, чтобы так оно у нас в течение всей жизни было. Слава нашему Господу за все. Аминь. Божану небесну країну. де смутку немає біди. Думками щоденно я вину і прагну постійно туди. У небо блакитне я рвуся, я здолу не постійно. Oh.